Сын мой, ощущение того, что учение жизни дает большие знания и яро отличает знающих его от невежественных отрицателей сокровенного знания, правильно и заслуженно. От времени до времени понимание это вспыхивает особенно сильно. Ведь учение открывает перед человеком беспредельность и вводит сознание в поток вечной жизни, в то время как у отрицателей со смертью тела кончается все, во всяком случае, в их убогом представлении. Потому и задыхаются они в той психической темнице, которую сами создали себе. Для знающего ничто не кончается, и все продолжается в будущее. Для невежды, конечно, все, включая его самого. Учение можно назвать крыльями духа, а на крыльях можно летать. Преддверием полетов в тонком теле будут служить полеты мысленные. Они прорывают каналы в пространстве и дают направление духу, по которым он может легко устремляться в своих будущих полетах. При этом очень интересно отметить одну особенность. Сферы полета мысли не ограничены ничем. Мысль совершенно свободно устремляется туда, куда ее направляет воля. Также и воображение, если оно достаточно богато, не ограничено ничем. Пусть это послужит намеком на возможности тонкого мира, где ведет, двигает, устремляет и творит мысль. Если мысль раскрепощена, возможности ее беспредельны. Но можно представить себе тупое, ограниченное и невежественное сознание, которое ничем, кроме желудка и личного курятника, не интересовалось или отрицало все, что поверх того малого, жалкого и темного мирка, в который оно заключило себя. Человек сам свой собственный тюремщик или освободитель. Ложная наука и невежественное обучение тоже весьма затрудняют прозрение в действительность. Но все же многое, очень многое зависит от свойств духа. Почему же там, где, казалось бы, есть полная возможность знакомиться с духовными учениями, почему же там такое свирепое невежество, жестокость и попрание всех человеческих прав? Почему же там, где люди считают себя религиозными и верящими в Бога, почему там они, вооруженные мощью техники и науки, готовы затопить кровью весь мир, готовы попрать свободу малых народов и ради наживы уничтожить все и всех, кто им в этом мешает? Но великое будущее суждено не им, но новой стране, родине вашей. Она принесет спасение миру и будет ведущей. Она стоит на распутье великих возможностей, которые ей будут даны и уже даются.